Глава 13. Экипаж собирался медленно. В головном зале корабля на овальной в сечении тумбе сидела Эл. Ноги ее не доставали до пола, она болтала ими время от времени, и каблуки ее летних ботинок цокали по стенке, издавая мягкий, приятный на слух звук. Тумба недавно служила рабочим местом для Лены. На ней она держала свой навигатор, а теперь была вынуждена держать его в руках. Эл была одета в обычную летную форму, просторную, без регалий, знаков флота. Лена и трое пилотов пришли первыми. Штурман прочла торжество во взгляде командора. Она встретила их приветливо. Лена никак не могла вспомнить, какой видела Эл в последний раз. Она плохо помнила последнюю встречу с экипажем. Смутно давно. Прошло по земным меркам не более недели. События теснились в ее памяти. Она посмотрела на Эл свежим взглядом. Эл будто все равно, что выдавшие вид ветераны ее экипажа говорят о ней сквозь зубы, и что капитан в коме. Все живы и задачу они выполнили. Это верно. Только разговоры о цене предприятия будут будоражить всех очень долго. Лена перед встречей поделилась соображениями с пилотами. Их симпатии оказались на стороне Эл. Троица считала, что командор вела себя согласно ситуации, и что они не имеют понятия о действиях другой группы. Но когда Дмитрий стал вести себя странно, то и корабль управлялся не слишком верно. Значит, пилот ошибался. Лена впервые иначе оценила ситуацию, когда Дмитрий не стал портить костюм капитана. «Вам нужны мои поздравления?» – спросила Эл у молодой части экипажа. Один из пилотов подошел к ней и протянул руку в старинном жесте. «Когда-то вы сказали, командор, что пожмете наши руки, если мы выживем в первой военной операции. Обещание еще действует?» Эл в ответ обхватила его кисть обеими руками. «Конечно, я горжусь вами. Все-таки я имею право считать вас своими учениками». Двое других пилотов последовали примеру своего товарища. Лена подумала и тоже подошла. Эл соскочила с тумбы и обняла ее. Лена вздрогнула от неожиданности. «Ее тоже благодарите», — призвала Эл. «Она провела вас самым нужным курсом. Жаль, что мои рекомендации в космофлоте испортят тебе карьеру. А то бы я большими буквами написала, что ты хороший штурман, Лена Бересова». «Я рада вернуться на Землю», — сказала Лена неопределенно. «Ты не останешься здесь штурманом?» – удивились пилоты. «А ей не предлагался этот вариант. Зато Эл подняла палец к потолку. Как насчет учебы в галактическом флоте?» «Потом как-нибудь», – вздохнула штурман. «Предложение всегда в силе», – заверила Эл. «Командор, может быть, нам уйти?» – предложил пилот. «В предстоящей беседе будет много личного. Наше присутствие не слишком уместно». «Нет, ребята, вы останетесь. Дело серьезное. Я действительно хочу, чтобы вы были здесь. Моих друзей ваше присутствие не смутит. Они слишком сильно хотят высказаться. Тут и есть где сесть, так что устраивайтесь». «А можно вопрос? Почему вы выбрали нас троих?» — спросил другой пилот. «Потому что вы самые бесшабашные и не боитесь умереть», — сказала Эл серьезно. Потом улыбнулась. «Я шучу. Этот корабль требовал обкатки на землянах. Вы могли быть не самыми лучшими в ваших пилотажных группах, но вы подходили именно под этот корабль». «А как он назывался, этот корабль? Я тут подумал, что мы не знаем имени того, на чем летаем», — поинтересовался третий. «Дождевая бабочка», — ответила Эл. Молчание стало ответом. «Слишком красиво для таких убийственных функций», — первой проговорила Лена. «Это аллегория. Буквально истинное назначение корабля не переводится на земной или галактический языки. Так назывался прототип. Он был создан цивилизацией, которая, наблюдая за хищником со своей планеты, взяла чисто природную идею для технического решения. В свое время мне удалось переработать его для землян». «Но зачем?» «Это превосходство. Он дает превосходство. То, к чему так упорно стремились наши цивилизации, необходимое превосходство. Но об этом я подожду говорить, когда все соберутся, если меня сегодня вообще выслушают». Эл посмотрела за спины. Все рефлекторно оглянулись. В зале было пусто, остальные члены команды опаздывали. «Они придут», — успокоила Эл. Эл опять устроилась на своей тумбе, пригласила жестом найти удобные для беседы места. Они сели близко друг от друга. Их отдаленность от остальных, подчеркнутая изначально, сделала четверку сплоченной. «А почему штурман была без костюма?» — поинтересовался один из пилотов. «А это самое трудное, поскольку результат воздействия не был определен. Один из команды должен был оставаться нейтральным. Реакция, усиленная костюмом, отличалась от реакции простого землянина. Нужно было проверить совместимость включенных в систему элементов и элементов вне системы. Лена пустила на борт Дмитрия, так как его костюм был уничтожен. Однако система знала его до контакта с костюмом. Это как раз запасной вариант. Но на этот случай были другие дублирующие механизмы. Капитан спал, когда Дмитрий и Лена решили повредить его костюм, и система тут же разбудила Алика. Он не подал виду, что слышит их. «Прости, Лен, но на случай твоего срыва, ошибки, элементы непредсказуемого поведения, в навигаторе содержалась специальная программа, которая управляла кораблем без твоего участия. Ты догадалась в самом конце. С человеком или без, корабль сам в состоянии собой управлять. У корабля был приоритет спасать жизнь экипажа. Если бы вероятность поражения была бы высока, скажем, 70%, корабль просто исчез бы из опасной зоны целиком или частями». «А какой приказ был у капитана? Я слышал фразу, что он нарушил приказ», — напомнил пилот. «У него был один приказ — не покидать корабль ни при каких условиях». Я вздохнула. Лена потупилась. Она, как Лунда, ощутила свою причастность к ошибке капитана. Она много раз прокручивала в голове ту ситуацию, когда Дмитрий навис над капитаном. Интуитивно пилот догадался, что действует неверно, и оставил капитана в покое. А она упрямо продолжала верить, что костюм ему вредит. «Выходит, что действие костюма не следовало преодолевать?» – спросила она. «Не знаю», – признался он. «Для обычного человека с обычными реакциями вроде вас его влияние благотворно. Но мои друзья – люди не совсем обычные. Тут можно затеять целое исследование. Правда, в мои дальнейшие планы оно не входит». Насчет необычных людей Лена бы согласилась. Эл хотела что-то добавить, но умолкла. В зал впорхнула Ника. «Привет», — сказала она всем и никому конкретно. «Меня и берут на совет?» Эл протянула руку в ее сторону, подзывая девочку. Ника подошла с виноватым видом. Она встала возле Эл, потом, к удивлению всех, обняла ее за шею. «Я олух», — заявила она. «Да ладно, все вы хороши, никто не догадался. Даже про взрыв с подсказкой додумались. Старая гвардия тоже мне. А они где?» «Они совещаются», — вздохнула Ника. «Зови». «Вот прямо сбегать?» «Прямо сбегать», — кивнула Эл. «А может, Дим, Дмитрию мысль?» «Сбегать». Ника тут же порывисто выпорхнула из зала. Эл смотрела на молодежь, ерзавшую на своих местах. «У меня будет просьба. Вам важно знать ту информацию, которую тут озвучат, но только не вмешивайтесь в разговор. Ваша защита мне не потребуется. И еще. Экипаж распущен. Вы привыкли, что в космофлоте действия капитана или командора нижестоящие чины не обсуждают. В нашем случае они имеют право на критику. Я обещала. Во-первых, я их обманула, ну а во-вторых, пусть шумят, имеют право. Они не мой экипаж, они мои друзья. Они пошли за мной, потому что слепо верили в мое благородство. Ну а благородства тут как раз не было. Наблюдайте, ждите развязку. Если кто-то впоследствии откажется остаться на корабле, никакого нарушения данного слова здесь не будет. А такое желание у вас может обязательно возникнуть». Пилоты удивились, Лена застыла в напряжении. В зал скоро медленно начали входить остальные, кроме Алика. Приветствий не было. Лондор первым нашел себе место и сел ближе всех к Эл. Он посмотрел на нее и, как бы утешая, кивнул. Эл чуть улыбнулась ему, закусила губу. Она следила понемногу за каждым беглым взглядом. Она опять постукивала каблуками по тумбе. Цокающие звуки, похожие на потрескивание, будто бы разряжали атмосферу в зале.